Он не думал, что все вокруг будет таким белым. Сначала они проехали по гравийной подъездной дорожке, по краям выложенной белоснежными камушками, и остановились у невысокого белого дома, окруженного аккуратными лужайками. Белая веранда с колоннами казалась слишком большой для такого дома. С веток деревьев на них смотрели бесчисленные камеры. От дома отходили оранжереи из затемненного стекла. Мужчина в куртке и с галстуком придержал для них дверь машины. Коротышка с Эллиотом вылезли, а Тоби из вредности решил остаться внутри и дождаться персонального приглашения выйти. Правда, теперь он передумал и, выбравшись наружу, беспечно потянулся. «Добро пожаловать в замок Цитадель!» — поприветствовал его мужчина в галстуке, и сначала Тоби решил, что он шутит, пока не увидел возле входа металлический щит с изображением ладьи, увенчанной двумя перекрещенными мечами. Все поднялись по ступеням наверх. Два охранника, состроив виноватые физиономии, обыскали Тоби, забрав шариковые ручки, записную книжку и наручные часы. «Когда выйдете от шефа, все ваши вещи будут дожидаться вас прямо здесь», пообещали они, прогнав его через рамку металлоискателя. Тоби решил поменять свой настрой. В конце концов, он тут не заключенный. Он свободный человек, который просто идет по красивому коридору с испанской плиткой на полу и натюрмортами Джорджии О'Кифи на стенах. На обе стороны коридора выходили двери. Какие-то были приоткрыты, и изнутри доносились чьи-то веселые голоса. Эллиот шел позади Тоби, ханжески сложив за спиной руки, словно шел в церковь. Коротышка куда-то делся. В коридоре показалась хорошенькая секретарша в длинной черной юбке и белой блузке. Она кивнула Эллиоту и улыбнулась Тоби, который улыбнулся ей в ответ. Он же свободный человек, верно? В белом кабинете со скошенным потолком из белого стекла их поприветствовала серьезная седая дама где-то за 50. «О, мистер Белл, как хорошо, что вы приехали! Мистер Криспин вас ждет. Спасибо, Эллиот. Мне кажется, шеф хотел поговорить с мистером Беллом наедине». Тоби тоже решил, что ему очень хочется поговорить с мистером Криспином, причем именно наедине. Но, к сожалению, входя в гигантский кабинет Криспина, он чувствовал лишь облегчение. Почти такое же чувство он испытал 3 года назад, когда зыбкая фигура, преследовавшая его в Брюсселе и Праге, материализовалась, наконец, в кабинете Квина с мисс Мейзи под мышкой и оказалась тем же, кто поднимался сейчас из-за стола, старательно изображая восторг и искренне улыбаясь мальчишеской улыбкой. Приятным мужчиной, не запоминающейся наружности, слегка за 40, похожим на успешного бизнесмена, каким их изображают в телесериалах. «Тоби!» — воскликнул Криспин. «Странный повод для знакомства у нас получился, правда ведь? Вот уж не подумал бы, что вы станете выдавать себя за провинциального журналиста, пишущего о смерти бедного Джеба. Впрочем, наверное, вы не могли признаться коротышке, что вообще-то работаете в министерстве. Он бы со страха тогда помер». «Я-то надеялся, что коротышка расскажет мне об операции «Дикая природа». «Да-да, я понял. Коротышка расстроен из-за смерти Джеба, что вполне объяснимо. Честно говоря, он прямо сам не свой. Так что вряд ли он захотел бы делиться с вами чем-то сокровенным. Это все-таки не в его интересах, да и не в чьих вообще. Может, кофе? Есть без кофеина. Или мятный чай. Можно и покрепче чего выпить. Я не каждый день похищаю лучших слуг Ее Величества». «Ну и как далеко вы зашли?» «В смысле? Ну, в этом вашем расследовании. Мы вроде о нем говорим. Вы виделись с Пробином, говорили с вдовой Джеба, она навела вас на коротышку, с Эллиотом вы тоже познакомились. Ну и что у вас осталось на руках?» «Подумайте сами. Пробин — отработанный материал, он и не видел ничего толком. А все остальное — сплошные слухи да сплетни, над которыми суд только посмеется. Показания вдовы, обезумевшие от горя параноидальной истерички. Не пойдет. И что же тогда у вас остается? Вы солгали Пробину, и вы поступили бы так же на моем месте. Это было целесообразно. Или в вашем милом министерстве никогда не слышали фразу «ложь во спасение»? Ну а на вашем месте я бы лучше побеспокоился, что скоро останусь без работы, а то и еще что похуже приключится. Впрочем, я решил, что могу вам помочь». «Как же?» «Ну что вы скажете, если для начала я предложу вам свою защиту и работу?» «В обществе этических результатов?» «Что, у этих динозавров?» — хохотнул Криспин, словно до того, как Тоби упомянул общество, он про него и думать забыл. «Нет, к счастью, с этим балаганом дело иметь не придется. Мы вовремя ушли». Ну а общество в полном составе собрало вещички и умотало за океан. Вся ответственность лежит на их владельце, который совершенно никак не связан с моим маленьким замком. Что, и мисс Мейзи уже в прошлом? И давно? Последний раз, когда я о ней слышал, она распространяла Библию среди сомалийских варваров. А как же ваш друг Квин? О, наш бедный славный Фергус! Мне говорили, однопартийцы мечтают, чтобы он вернулся. Особенно теперь, когда никакой власти у них не осталось, а кредит доверия полностью исчерпан. Конечно, он им нужен, только если отречется от новой лейбористской партии и всех ее дел, на что Фергус с радостью согласится. Между прочим, вообще-то он хотел работать на меня, чуть ли не умолял меня взять его на борт. Но, боюсь, в отличие от вас, он нам совсем не подходит. Криспин ностальгически улыбнулся. В нашем деле всегда бывают такие моменты, когда надо решить раз и навсегда. Рискуем операцией и продолжаем, или трусим и идем на попятную. Не забывая при этом, что у тебя там оплаченные, тренированные и готовые к работе солдаты. А еще вложенные в разведку $500,000 и прочие средства, а также обещание властей прикрыть твой зад, но только если все пойдет по плану. И только если все пойдет по плану, ты получишь свой горшочек с золотом. Ну да, источники наши иногда оказываются не очень надежными, но с кем такого не бывает? Что, и дикая природа так же проходила? Примерно. А как же пострадавшие? А вот это поистине ужасно. Самая страшная часть нашего бизнеса. Каждый день, ложась спать, я вспоминаю этих людей. Но у нас не было другого выхода. Дайте мне беспилотного хищника с парочкой Hellfire'ов, противотанковая управляемая ракета, и я покажу, что такое сопутствующие потери среди мирного населения. Не хотите прогуляться в саду? Такая погода сегодня чудная, грех не выбраться на свежий воздух. Комната, в которой они находились, одной стеклянной стенкой выходила в сад. Криспин открыл дверь и зашагал по тропинке. Тоби ничего не оставалось, как проследовать за ним. По длинному саду в японском стиле, окруженному стенами, разбегались гравийные дорожки. Из сланцевой скалы бил ручеек, стекавший вниз к пруду, около которого возвышалась бронзовая статуя, китаянка в традиционной шляпе с корзинкой полной рыбы. Слышали когда-нибудь о компании под названием «Охранные услуги Розовый шип»? — спросил через плечо Криспин. По последним оценкам, они стоят около $3 миллиардов, если я не ошибаюсь. Не слышал. Ну а я вот за ними слежу, потому что они наши владельцы. И всегда ими были. Но если мы сохраним прежний рост, то сможем выкупить сами себя через пару лет. Максимум через 4 года. Знаете, сколько на нас работает человек по всему миру? Нет, боюсь, не в курсе. 600. И это полный рабочий день. У нас офисы в Цюрихе, Бухаресте, Париже. Мы занимаемся всем, от охраны бизнесменов и домов до контрразведки и слежки за неверными женами и фирмами-конкурентами. А знаете, что за люди получают у нас зарплату? Нет, но с радостью узнаю. Криспин повернулся к Тоби и начал загибать по очереди пальцы, совсем как Фергус Квин когда-то. 5 глав разведслужб, 4 из которых до сих пор на посту. 5 бывших директоров британских разведслужб, у которых сохранились наработки и связи с конторой. Целая куча начальников полиции и их заместителей. Добавьте к этому еще всяких придурков из Уайтхолла, которым захотелось подзаработать. Да пару дюжин пэров и членов парламента. И получится отличная компашка. «Не сомневаюсь», — любезно ответил Тоби, отметив, что в голосе Криспина впервые за весь разговор зазвучали какие-то эмоции, хоть и подобающие скорее восторженному мальчишке, чем взрослому человеку. «Ну а если вы еще сомневаетесь, что вашей чудесной карьере в министерстве пришел конец, проследуйте со мной», — продолжил все так же дружелюбно Криспин. «Пойдемте?» Они стояли в комнате без окон, похожей на студию звукозаписи. Стены, обитые мягкой тканью, повсюду плоские экраны. Криспин, проигрывая на полной громкости украденную у Тоби кассету, остановился на месте, где Квин давит на Джеба. «Я вот что хочу вам сказать, Джеб. У нас до начала операции остались считанные секунды, и вы, будучи солдатом армии Ее Величества, а я, будучи министром Ее Величества. «Достаточно или еще раз включить?» — поинтересовался Криспин и, не дождавшись ответа, выключил запись и уселся в модерновое кресло рядом со звуковым пультом. А Тоби почему-то вспомнилась Тина, та самая временная уборщица из Португалии, которая заменяла Лулу, пока та была в отпуске, взятом, кстати, очень спешно. Высокая и добросовестная Тина, которая вытерла пыль со свадебной фотографии дедушки и бабушки Тоби. Если бы его отправили в командировку, он никогда бы не узнал, что она работает не на тайную полицию. Криспин с удовольствием покачивался в кресле, откидывался назад и мягко приземлялся обеими ногами на толстый ковер. «Хотите, поясню?» — спросил Криспин и тут же продолжил. «В том, что касается работы в старом добром министерстве, у вас шансов нет. Как только я решу послать им эту запись, они вышвырнут вас на улицу. Да у них коленки затрясутся, если просто вслух сказать слова «дикая природа». Вы посмотрите, чего добился этот идиот Пробин». Криспин посерьезнел и, прекратив качаться, театрально нахмурился. «Так что давайте лучше перейдем ко второй части нашего разговора, конструктивной. Я выдвигаю вам предложение, вы на него соглашаетесь либо отказываетесь. У нас есть свои корпоративные юристы. Они составят для вас стандартный рабочий договор. Но мы не идиоты и к каждому человеку ищем свой подход, так что насчет условий можем и поторговаться. Вы меня понимаете?» «Не очень по вам видно. Разумеется, нам о вас все уже известно. Квартира у вас в собственности, есть еще и наследство от деда. Ничего особенного, никаких роскошеств, но с голоду, если что, не помрете. В данный момент в министерстве вам платят 58 тысяч. Со следующего года, если не облажаетесь, повысят до 75. Долгов за вами не числится. Вы традиционной сексуальной ориентации, меняете партнерш как перчатки. Жены нет, так что ничего вас особо не связывает. Что еще нам в вас нравится? Вы ничем не болеете, любите проводить время на природе, занимаетесь спортом, относитесь к числу типичных англосаксов, выбившихся наверх своими силами, знаете три языка, обладаете обширным количеством связей самого высокого уровня, кои заводите в каждой стране, куда вас отправляют служить Ее Величеству. Кстати, мы будем платить вам в два раза больше, чем платит она. Кроме того, в день, когда вы выйдете к нам на работу в качестве исполнительного вице-президента, вы получите премию в 10 тысяч, любую машину на ваш выбор и полный социальный пакет с медстраховкой. Будете путешествовать только бизнес-классом. Все представительские расходы тоже на нас. Ну как, я ничего не упустил? Кое-что упустили. Криспин крутанулся на своем современном кресле, совершив полный оборот, возможно, чтобы избежать пристального взгляда Тоби. Однако, когда он развернулся обратно, Тоби смотрел на него все так же внимательно. «Вы до сих пор не сказали, почему же так меня боитесь», заметил Тоби без негодования, скорее с удивлением. «Эллиот с треском провалил операцию в Гибралтаре, но вы его не уволили, наоборот, держите поближе к себе». Коротышка подумывал, не рассказать ли все прессе, и вы тут же его наняли, даже несмотря на то, что он завзятый наркоман. Джеб не просто подумывал, а решил рассказать все прессе, но работать на вас не захотел, и его пришлось убить. Но я-то чем отличился? Что я такого сделал, чтобы получить от вас предложение, от которого я не смогу отказаться? Глупость какая-то, вам не кажется? Уже поняв, что Криспин человек скрытный, Тоби надавил. Так что я подумал-подумал, и вот чего надумал. Наверное, убив Джеба, вы дали маху, и тот, под чьей крышей вы сидели, немножко струсил и решил больше вас не защищать. А от меня вы хотите избавиться, потому что пока я занимаюсь этим делом, я для вас опасен. Ну а для меня это достаточный повод, чтобы и дальше вести расследование. Хотите, отправляйте кассету в министерство, ради бога. Но что-то мне подсказывает, что вы этого не сделаете, потому что до чертиков меня боитесь. Мир, казалось, замер. Интересно, так казалось только Тоби или Криспину тоже? Поднявшись, Криспин с грустью заверил Тоби, что тот его совершенно неправильно понял. Но Криспин на него не в обиде. Возможно, спустя пару лет, когда Тоби чуть повзрослеет, он все же поймет, как устроен этот мир. Они не стали пожимать друг другу руки. Может вызвать Тоби такси? Нет-нет, Тоби предпочтет прогуляться. И Тоби прогулялся. По коридору с натюрмортами и плиткой, мимо приоткрытых дверей комнат, где сидели за компьютерами похожие на него мужчины и женщины. От охранников на входе он получил обратно свои часы, шариковые ручки и записную книжку. Затем прошел по гравийной дорожке до открытых ворот, так и не увидев больше ни Эллиота, ни коротышку, ни Ауди, на который сюда приехал, ни Мерседеса, который следовал за ними. Тоби пошел дальше. Как-то внезапно наступил вечер. Заходящее солнце приятно пригревало, а магнолии в Сент-Джонс-Вуд, как и всегда в это время года, радовали глаз. Впоследствии Тоби так и не сумел вспомнить, как же он провел эти несколько вечерних часов и сколько именно их было. Мимо его глаз проплывала вся его жизнь. А что еще делать мужчине во время прогулки от Сент-Джонс-Вуд до Ислингтона, как не размышлять о жизни, любви, смерти, возможной тюрьме и очевидном конце карьеры? По его расчетам, Эмили сейчас еще была в операционной. Да и вообще ей еще рано звонить. К тому же, что он ей скажет? Впрочем, из предосторожности Тоби оставил серебристый мобильник дома, а обычному телефону он бы свои мысли не доверил, даже если бы встретил редкий работающий экземпляр. Короче говоря, Эмили он звонить не стал, и позднее она подтвердила, что он и впрямь с ней не связывался. По пути он совершенно точно зашел в парочку пабов, но только чтобы побыть среди обычных людей. В отчаянии и в кризисных ситуациях Тоби никогда не пил, а сейчас он был и в отчаянии, и в кризисной ситуации одновременно. Позднее в кармане куртки он обнаружил чек, согласно которому он купил пиццу с двойным сыром. Но где и когда произошла эта покупка, на чеке не сообщалось, а сам Тоби вообще не помнил, чтобы он ел тогда пиццу. Разумеется, его одолевали ярость и отвращение к самому себе. И, разумеется, он постарался свести их к приемлемому уровню, для чего долго размышлял о концепции банальности зла, предложенной Ханной Арендт, и еще дольше прикидывал, вписывается ли в нее Криспин. Был ли Криспин, по его собственному разумению, лишь обычным слугой общества, вынужденным подчиняться давлению рынка? Может, сам Криспин так и считал, но вот Тоби с этим согласиться никак не мог. Тоби считал Джея Криспина типичным, неповзрослевшим до конца ребенком, жестоким, аморальным, малообразованным, внешне вполне приличным и воспитанным, но в глубине души бессердечным и холодным человеком, сшитым на заказ костюме, которого сжирала неутолимая жажда денег, власти и уважения, и неважно, откуда все это возьмется. Ну что же, он встречал потенциальных Криспинов постоянно во всех странах и городах мира. Просто до сих пор не сталкивался с таким, который добился бы успеха, торгуя смертью. Не смело пытаясь найти хоть одно оправдание для Криспина, Тоби даже предположил, уж не дурак ли тот. Как еще объяснить грандиозный провал операции «Дикая природа»? После этого Тоби принялся мысленно препираться с Фридрихом Шиллером, который утверждал, что боги завидовали человеческой глупости и даже сражались за нее. Тоби был с ним не согласен. Он считал, что глупость не приманка ни для богов, ни для людей. И на самом деле все жаждали вовсе не глупости, а абсолютного полнейшего безразличия ко всем проблемам, кроме своих собственных. Примерно такие размышления занимали Тоби, когда он вошел к себе домой, поднялся по лестнице, открыл дверь квартиры и зажег свет, только чтобы тут же ощутить на лице мокрую тряпку, а на руках наручники. Возможно, он никогда так и не узнал этого точно, ему накинули на голову плотный мешок, который он не видел ни во время нападения, ни после, и запомнил только по специфическому запаху клея. Все это служило прелюдией к самому жестокому избиению, с каким он сталкивался за свою жизнь. А может, эта мысль пришла ему в голову уже потом, мешок служил для нападавших обозначением запретной зоны. Ведь единственной непострадавшей частью тела Тоби оказалась голова. Из улик, благодаря которым он мог бы понять, кто же его избивает, был лишь незнакомый мужской голос без какого-либо акцента, который четко по-военному приказал следов на пидоре не оставлять. Самыми неожиданными и болезненными оказались первые удары. Потом, когда нападавшие зажали его в тиски, ему показалось, что у него вот-вот сломается позвоночник. Затем, что не выдержит шея. Еще они явно намеревались его задушить и даже приступили к этому процессу, но в последний момент все-таки передумали. Но самыми мучительными оказались беспрестанные удары в живот, по почкам и паху, которым, казалось, не будет конца, и которые продолжались, даже когда он, наконец, потерял сознание. Но прежде чем отключиться, Тоби услышал все тот же неидентифицируемый голос, обладатель которого наклонился к самому его уху. «Не думай, что это все, парнишка. Это тебе только на закуску. Помни». Они могли бы бросить его прямо там, в прихожей, или отволочь на кухню. Но у нападавших, кем бы они ни были, существовал какой-то кодекс поведения, согласно которому они деликатно, словно гробовщики, перенесли Тоби на кровать, сняли с него ботинки и пиджак и поставили на прикроватный столик кувшин воды и стакан. Часы показывали 5. Но судя по тому, что стрелка не двигалась уже давно, их тоже можно было считать пострадавшими от потасовки. Дата на часах зависла между 2 днями. В четверг он встречался с коротышкой, и тогда же его похитили и увезли в Сент-Джонс-Вуд. И, скорее всего, но вовсе не факт, сегодня пятница, а значит, Салли уже наверняка беспокоится, долго ли еще будет пробиваться у него зуб мудрости. Шторы на окнах были отдернуты, но в комнате царила тьма, выходит, сейчас вечер или ночь. Но видел ли кто-нибудь эту тьму помимо него, неизвестно. Кровать была покрыта рвотой, как свежей, так и уже засохшей. Тоже на полу. Тоби смутно припомнил, как ползком добирался до туалета, чтобы его стошнило в унитаз. Но вскоре, как и многие отважные покорители горных вершин, обнаружил, что обратная дорога гораздо страшнее. С улицы не доносилось шума машин или шагов прохожих. Но опять-таки Тоби не знал, так ли это на самом деле, или у него просто повредился слух. Те звуки, что до него долетали, казались приглушенными, задушенными, совсем не похожими на шум вечернего города, если сейчас и впрямь вечер. Нет, скорее, серый рассвет. А значит, он лежит вот так, периодически отключаясь, страдая от боли и выворачивая кишки, уже 12 или 14 часов. Терпеть боль оказалось вовсе не так уж просто, и именно этим делом Тоби был беспрестанно занят, когда не валялся без сознания. Наверное, именно поэтому он только сейчас расслышал громкий вой, доносившийся из-под кровати. Надрывался серебристый мобильник. Уезжая в четверг, Тоби спрятал его между пружинами матраса. Почему он перед этим его не выключил, Тоби не смог бы объяснить даже самому себе. Видимо, телефон тоже пребывал в растерянности, так как скоро вой стал гораздо тише. Наверное, телефон подумывал, не отключиться ли вовсе. Поэтому Тоби счел необходимым собрать остатки сил и скатиться с кровати на пол. Там он мысленно несколько раз умер, после чего просунул левую руку в матрас, зацепился за пружину и подтянулся. Правой рукой, онемевшей и, скорее всего, сломанной, он шарил в поисках мобильника. Схватив, наконец, телефон, он прижал его к груди, разжал левую руку и с грохотом упал обратно на пол. После этого ему оставалось только нажать зеленую кнопку и как можно бодрее сказать «Привет». Ничего не услышав в ответ и устав ждать, он заговорил сам. «Эмили, со мной все в порядке. Чуть измотался, вот и все. Ты только не приезжай, прошу тебя, я заразен». Эта тирада означала, что Тоби безумно стыдно. Дело с коротышкой кончилось катастрофой, и он так ничего и не добился, кроме того, что его избили. Он облажался, совсем как ее отец. А помимо этого был уверен, что за его домом следят, так что ей совсем-совсем не надо приезжать, хоть она и врач, и все такое. Повесив трубку, Тоби понял, что Эмили и так не приехала бы, просто потому, что не знала, где он живет. Он никогда не сообщал ей свой адрес, лишь говорил, что квартира в Ислингтоне. Район большой и густо заселенный, так что он в безопасности. А главное, Эмили в безопасности. Хочется ей этого или нет? Он выключил проклятый телефон и отрубился, только чтобы вскоре очнуться. На этот раз его привел в чувство не звон телефона, а невыразимый грохот. Кто-то стучал в дверь, причем, судя по звуку, не просто кулаком, а как минимум молотком. Шум прекратился, уступив место голосу Эмили. «Когда она кричит, ее голос очень похож на голос Сюзанны», — подумал Тоби. «Я перед твоей дверью, Тоби!» — непонятно зачем сообщила Эмили уже во второй или третий раз. «Если ты не откроешь, я схожу к соседям, и мы вместе взломаем дверь. Сосед знает, что я врач, и слышал странный шум из твоей квартиры. Тоби, ты меня слышишь? Я жму на звонок, но, кажется, он не работает». Эмили была права. Вместо мелодии из звонка доносилось лишь совершенно неприличное бурчание. «Тоби, пожалуйста, подойди к двери. Просто ответь мне. Я правда не хочу взламывать тебе дверь. Может, у тебя там кто-то есть?» — после паузы добавила она. После этого вопроса Тоби, наконец, сломался. «Иду!» — крикнул он, и, убедившись, что у него застегнута ширинка, скатился с кровати и, цепляясь за стены, пополз по коридору, стараясь шевелить только левой стороной тела. Там боль была не такой невыносимой. Добравшись до двери, он смог простоять на коленях, не падая, достаточно долго, чтобы достать из кармана ключ, вставить его в скважину и дважды повернуть левой рукой.